Глава 16. Игорь. В Москву я вернулся ровно через сутки. Если бы не указание Ковалевского вести себя так, словно ничего не происходит, послал бы командировку к чертовой матери. Но он был прав. Раз Дмитриев сказал, что я должен лететь в Нижний, я должен был лететь в Нижний. Утром на почту мне пришло письмо с короткой фразой. Все затягивается. Веди себя как обычно. Ни пояснений, ни подробностей. В каком плане, чтоб его затягивается? Что это значит? Звонок Ковалевский сбросил, а через пару секунд прислал сообщение. Не могу говорить. Ни заглавных букв, ни точки в конце, что было для него не свойственно. Мысль попробовать связаться с Федотовым я отбросил. Рано или поздно все решится. Андрей знает, что делает. Раздумывая обо всем этом, я вел машину по шоссе. Пришло сообщение, и я вытащил телефон. Думал что-то важное, но сообщение было от Светы. «Когда ты вернешься?» «Скоро», — ответил коротко. Когда у меня обратный самолет, Света была не в курсе. Если свернуть... Отогнал шальную мысль. Нет, как бы не хотелось мне вернуться к другой женщине, не стоило. Пока я не буду уверен, что это безопасно, от Дианки нужно держаться подальше. «Приезжай», — прислала Света еще одно сообщение. «У меня для тебя невероятная новость». Если бы не сердечко в конце второго, решил бы, что дело касается Бориса. Что за новость? Откуда ни возьмись, появилось адское напряжение. Перечитал сообщение еще раз, ища подвох. Но в нескольких словах ничего сверхъестественного не было. Разве что смайликами Света пользовалась крайне редко. Именно это и напрягало. «Приедешь, расскажу». Ответила она и снова поставила сердечко. Припарковав машину, я потер переносицу. Поездка вышла трудная. В новой компании царил сущий кавардак, но признаться мне было плевать. Провались это все пропадом. И Дмитриев, и его дело. «Привет», — сказал, как только Диана взяла трубку. Голос неожиданно сел. Я представил жену, уютную, домашнюю и... родную до дрожи. «Привет», — ответила она также глухо. Я улыбнулся уголками губ, сердце сдавило грустной нежностью. «Как твоя командировка?» — спросила Дианка. «В порядке», — соврал я. «Обычные дела». «А что с Борисом Дмитриевым?» Я шумом вдохнул. Здесь врать было сложнее, да и не хотелось. И так увязли мы с ней во вранье, пусть и не по своей воле. «Пока не могу сказать, Диан. Как что-то будет, ты узнаешь первый». «Хорошо». «Полинка в порядке», — предупредив ее вопрос, сказал я. «Хорошо», — сказала она снова. Я представил ее стоящей напротив окна с телефоном. Тонкие пальцы, на безымянном кольцо. Я мог представить себе ее глаза, каждую черточку лица, каждое движение. Стоило только закрыть глаза, и ее образ становился живым. «Что-то случилось, Игорь? Ты же не просто так позвонил?» «Не просто. Хотел услышать твой голос». Диана молчала, но в этом молчании я улавливал ее беззвучное дыхание. Одна только мысль, что она почти рядом, добавляла уверенности в завтра. «Распусти волосы», — попросил я. «Зачем?» «Просто распусти. Хочу, чтобы ты это сделала для меня». «С чего ты взял, что они у меня и так не распущены?» «Понятия не имею». Я усмехнулся. «Просто знаю». Опять наступила тишина. Диана молчала, а я так и видел, как она стягивает с волос резинку, как они рассыпаются по ее плечам и спине. Много бы я дал, чтобы положить ладони ей на плечи, провести вниз и, уткнувшись в макушку, вобрать в легкий ее нежный запах. «Распустила», — сказала Диана. «Спасибо. Мне нравится, когда они у тебя распущены. Что на тебе сейчас надето?» «То же, что и вчера». «Та чудесная майка и шортики?» «Да». Я откинулся на спинку сиденья, уперся в подголовник затылком. Новую паузу нарушил звук входящего сообщения. «Света, чтоб её!» Посмотрел на экран. «Это же твоя машина под окнами?» Я стиснул зубы. Образ Дианы подёрнулся туманом. Иллюзия спокойствия рассеялась. «Люблю тебя», — сказал я. Она долго не отвечала. Секунды тянулись вечностью. «И я». Я будто бы увидел, как шевелятся ее губы в момент, когда с них слетел шепот. «Очень люблю, Игорь». Только я вытащил ключи, и дверь распахнулась. Света таинственно улыбалась, стоя в коридоре. Давно я не видел такого задорного блеска в ее глазах. «Ты быстрее, чем я думала». Она подошла и, прижавшись, встала на носочки. Обняла меня за шею и посмотрела снизу вверх. Я уловил запах еды. Меня это озадачило, и, отпустив Свету, я посмотрел в сторону кухни. «Ты готовила?» «Угу», — кивнула она. «Будет праздничный ужин. Вообще, я не думала, что он будет сегодня, но...» «Праздничный?» «Угу». Улыбка Светы стала явственней. «Я беременна, Кость. Представляешь? У нас будет еще один ребенок». Игорь. Держа за руку, Света отвела меня в гостиную. Идя за ней, я сам себе напоминал осла на веревке. «Но ты же пила таблетки». Прервал я ее щебет. Света замолчала, посмотрела на меня из-под накрашенных ресниц. «Пила, а потом перестала. Я же не слепая, вижу, как ты Полинку любишь. Ну и подумала, когда, если не сейчас? Ты рад, Кость?» Как выдавил подобие улыбки, хрен знает. Света выжидающе смотрела на меня, а у меня в голове стучали тысячи молоточков. В самом страшном сне мне не снилось, что Света может забеременеть. Ее таблетки вечно маячили перед глазами, и я был относительно спокоен. Игра в семью не сводилась к перепалкам и сну в одной постели. Детей Света не хотела, но в остальном приходилось подыгрывать. «Ты же не хотела детей?» «Только недавно говорила мне, что лучше бы мы были вдвоем». Она нахмурилась. «Когда я тебе такое говорила?» Спросила она слегка обиженно и даже возмущенно. «Когда мы ужинали?» «Не помню». Разумеется, она ни хрена не помнила. Ни как я укладывал ее спать, ни как несла чушь. «Я сейчас», — шепнула Света, коснулась моего живота и выпорхнула из комнаты. Я провел рукой по волосам, растрепал волосы и очумело осмотрелся. Стол был выдвинут на середину комнаты. На нем разложены льняные салфетки, посередине стояла огромная свечка. Все казалось бредом. «Почему, мать ее, сейчас?» Светка вернулась с блюдом, на котором красовалась запеченная с картошкой утка. «Вот. Не знаю, что получилось, но я прочитала рецепт». «Свет, ты уверена?» Света резко развернулась ко мне и прищурилась. «В чем я должна быть уверена?» — спросила она неожиданно гневно. «Что 4 теста не соврали? Или что я беременна от тебя? Я думала, ты обрадуешься, а ты...» Я хотел взять ее за руку, но она выдернула кисть и опять ушла. Я направился за ней. Света зашла в ванную, открыла урну. «Свет!» «Вот!» Она сунула мне под нос 2 теста. «Если не веришь, можешь еще 2 найти». Я опустил взгляд. На обоих было по 2 полоски. Сколько же раз я ждал Дианку, когда она закрывалась в ванной с этими проклятыми тестами. Сколько раз надеялся увидеть эти полоски. Но нет, раз за разом мимо. А когда полоски все же проступали, радость длилась недолго. Выкидыш, еще один и еще. «Зря я, наверное, ждала тебя», — сказала Света и хотела пройти мимо, но я перехватил ее. «Прости, просто все так... неожиданно. Ты не говорила, что перестала пить таблетки, и что хочешь второго ребенка, тоже не говорила». «Я думала, ты обрадуешься». Она капризно надула губы. «Хотела тебе сюрприз сделать. Неудачный вышел». «Да нет, что ты?» — говорил, а горло так и драло каждым словом. Пересилив себя, я обнял Свету, прижал к себе и крепко закрыл глаза, желая одного, чтобы это было вымыслом моего подсознания. Света высвободилась и снова посмотрела на меня. А радости в ее взгляде больше не было. Улыбки на губах тоже. «Если хочешь, я сделаю аборт», — сказала она отстраненно. Глотку сдавила. Я мотнул головой. «Ты что говоришь?» «Если ты не хочешь...» Я обнял ее. Старался, чтобы это выглядело как можно более искренне, а сам представлял Дианку в ее майке и шортах. Дианку с распущенными волосами, жемчужинкой на шее и обручальным кольцом на пальце. Единственную женщину, с которой я видел свое будущее и от которой хотел иметь детей. «Если будет девочка», — сказала Света, «я хочу, чтобы ее звали Афродита. А если мальчик — Марс?» Протянул я. «Экстравагантно, не находишь? Предлагаю подумать об этом позже, а сейчас просто поужинать. Ты же приготовила ужин». Утка оказалась на удивление съедобной, но кусок в глотку все равно не лез. Я усиленно делал вид, что ужин мне нравится, а сам ждал, когда завибрирует поставленный на беззвучный телефон. Ковалевский. Сколько он собирается мариновать меня? «Я сейчас». Света поднялась и скрылась в коридоре. Я проверил почту, входящей в мессенджере — ничего. Глухая тишина. Подумал и отправил Андрею сообщение. «Светлана беременна. Это нужно учесть. Ребенок мой, и я готов забрать его». Отправил и сразу удалил. Света вернулась с бутылкой вина. «Свет». Она налила вино в мой бокал, а себе плеснула на самое дно. «Просто давай». Взяла бокал в руку и подошла ко мне. Встала рядом. «Давай за то, чтобы мы всегда были вместе. Ты, я, Полина и наш малыш». Она схватила мою руку и прижала к животу. «Чувствуешь что-нибудь?» Я не чувствовал. Только вставшую поперек глотки утку и поднимающуюся желчь. Ожидать от Светы можно было чего угодно. Мозги у нее были вывернуты наизнанку, и я до последнего цеплялся за надежду, что она все выдумала. Для чего? Испугалась, что я вспомню Дианку? Но какой смысл? «Я записалась на послезавтра к доктору. — сказала Света, отпустив мою руку. «Пойдешь со мной?» Я поднял взгляд. Для игры это было уже слишком. Света кошкой скользнула ко мне на колени, положила ладони на грудь. «Представляешь, у нас будет малыш», — сказала она горячо. Одна ее ладонь оказалась у меня на щеке. Она погладила меня. «Ты бы хотел мальчика или девочку?» «Главное, чтобы здоровый был». Она прищурилась. Улыбка с ее губ сошла, но сразу же появилась снова. «Будет». Света коснулась моих губ своими. «Я буду себя хорошо вести, но с тебя одно условие». «И какое же?» «Ты должен меня любить. И нервничать мне теперь нельзя. Совсем». Она поцеловала меня еще раз и подскочила. Такой оживленной я ее не видел давным-давно. Да и видел ли вообще? В кармане завибрировал телефон. Я вытащил его и прочитал сообщение от Ковалевского. «Понял. Дмитриев ушел, но он в городе. Возьмем его в ближайшее время». «Что такое?» — спросила Света. Мне хотелось материться, на чем свет стоит. Сколько все это продлится? И что я должен сказать Диане? Что?